Глава 18. А вот золотую монету я все-таки прихватила. Полагаю, она уж точно не была изначально частью этого номера, поскольку номер явно стырили из моего мира. А значит, монета принадлежала, скорее всего, именно помощнику. Поднявшись по узкой винтовой лестнице, я толкнула руками крышку чемодана, которая, видимо, закрылась за мной после того, как меня сюда затянуло. Она легко поддалась. Я откинула ее, высунула голову наружу и сразу увидела комнату, поскольку дверь шкафа была по-прежнему открыта. Как же должно быть странно выглядела моя голова, торчащая из достаточно плоского квадратного чемодана. Но, к счастью, в комнате никого не было, и никто не мог оценить это фантастическое зрелище. Я без труда оттуда вылезла и даже не зацепила плечами чемодан. Мне показалось, что проход чуть расширился, чтобы меня выпустить. Впрочем, это логично. Судя по размеру униформы, предыдущий помощник был значительно шире меня в плечах. Если бы не магия, он бы попросту не влез в этот чемодан. Снова оказавшись в комнате, я прислушалась к себе. Самочувствие было вполне нормальным. Не ощущалось никаких признаков того, что на меня как-то повлиял проклятый номер отеля. Даже наоборот, настроение чуть повысилось после обнаружения душа и туалета. Вот только спать по-прежнему совсем не хотелось. Я подошла к окну и выглянула наружу. Как же здесь красиво! Если мне удастся вернуться домой, будет что рассказать внукам. Правда, они, наверное, решат, что все это лишь сказки, или скажут, что у бабки поехала крыша. «Красотка, желаешь что-нибудь приобрести?» Внезапно раздался бодрый голос сбоку. Пока я любовалась на облака, ко мне незаметно подгребли на своей лодке торговцы. «Возможно. У меня есть вот это». Я без дополнительных комментариев показала им золотую монету. Мне было интересно, та ли эта монета, которая здесь в ходу. Если бы они ее увидели впервые, то, наверное, сказали бы что-то вроде: «Ого, не видел такую раньше». Однако никакого удивления торговцы не выразили. Хотя определенно оживились, но так, как оживились бы при виде платежеспособного покупателя. «И что желает приобрести такая красавица?» Комично поиграв бровями, оперся на борт лодки торговец. Второй во все зубы улыбался позади. Клиентоориентированность у них была на высшем уровне. «А что полезного есть?» — аккуратно уточнила я. «Пусть начнут что-нибудь предлагать, чтобы я могла оценить ассортимент. Вдруг действительно у них есть что-то, способное чуть улучшить мою жизнь в этом баре. Хотя на вид их судно... это просто передвижная свалка. Один хлам». «О, у нас очень много всего для такой красотки. Вот, например, старинный флакон с волшебными духами. Их аромат притянет к тебе самых красивых мужчин, а при приближении мало симпатичного кавалера духи будут издавать резкий отвратительный запах». Он театрально продемонстрировал мне грязный бутылек с подозрительным мутным содержимым. Я аж закашлялась от такого щедрого предложения. Захотелось уточнить, а что будет, если привлекательный и непривлекательный кавалер подойдут одновременно? Торговец тем временем продолжал. «Или, может, тебя заинтересуют вот эти старые тапки, надев которые даже самая неуклюжая из женщин будет танцевать как богиня? Нет? А что насчет деревянных бус, благодаря которым конкурентки, претендующие на понравившегося тебе мужчину, будут покрываться бородавками? Уверяю, все предложенные артефакты в рабочем состоянии и активируются простейшим магическим импульсом». Работали ребята слаженно. Напарник с видом фокусника извлекал вещь за вещью и подавал их главному торговцу, который уже расписывал мне достоинство предмета. Но пока все, что они перечисляли, во-первых, обладало сомнительной ценностью, по крайней мере для меня, а во-вторых, судя по всему, работала с помощью магической силы. Наверное, не зря тетушка в прошлый раз отогнала торговцев, как надоедливых мух. Но неужели у них нет совсем ничего полезного? «А есть что-то, что не активируется магическим импульсом?» — рискнула уточнить я. Они явно удивились. Я ожидала вопросов, но они, судя по всему, отлично знали. Хочешь получить денежки клиента — любопытство оставь при себе. «Вероятно, вы хотите вручить вещь кому-то, у кого временные перебои с магией. И у меня такое было. Однажды недоброжелатель, кинул заклятием, и неделю пришлось восстанавливаться. Да. Что ж, в этом случае у нас тоже есть что предложить. Вы только посмотрите на эту замечательную настойку для быстрого восстановления магических сил и десятикратного повышения потенции минимум на 3 суток. Не нужно? Может, вас интересует еда?» «Еда?» — приободрилась я, стараясь не представлять себе, как выглядит 10-кратное повышение потенции. «Да!» — он тоже просиял, явно обрадовавшись тому, что, наконец, увидел у меня проблески интереса. «Есть потрясающее лакомство, от которого вы не сможете отказаться!» Напарник передал ему закопченный котелок, который мне тут же сунули под нос. Котелок был набит чем-то более всего напоминающим комки ваты. Едва я на них глянула, как они открыли крошечные ротики и запищали. «Съешь меня! Съешь меня!» «Пожалуй, нет», — передернув плечами, отказалась я. «Даже если не думать о том, что еда разговаривает, мало ли как подействует эта вата на мой организм». Отчаявшись, но упорно не желая терять надежду заполучить мою монету, торговец внезапно выпалил. «А может, желаете экзотику? Пробовали когда-нибудь причудливую пищу из неведомых миров?» Напарник нахмурился, явно не понимая, что подавать. Главный торговец раздраженно дернул головой и указал в угол, где на крючке висела до нельзя грязная тряпка, которая когда-то, видимо, была белой. Честно говоря, я до последнего не верила, что мне подадут именно ее. Однако помощник, ударив себя рукой по лбу и едва не разбив очки, тут же кинулся к тряпке. Он снял ее с таким видом, будто это и вправду было что-то ценное, а потом с поклоном подал напарнику и вновь разулыбался во все зубы. Правда, в этот раз улыбка была напряженной, а направленный на напарника взгляд можно было истолковать так. «Ты что, действительно собираешься ей впарить эту фигню?» Тряпка была небольшая, размером примерно с 3 мои кисти, и это явно был обрывок чего-то большего. «Не смотрите на ее внешний вид», — заверил торговец. «Уверяю, она сможет вас удивить». Он, с видом шоумена, расстелил тряпку на толстом борту лодки перед моим лицом. «Ого! А тряпка-то непростая!» Видимо, когда-то это был обрывок какого-то артефакта вроде скатерти-самобранки, поскольку на нем тут же возникла еда. «Это восхитительная пища, подобной которой вы не пробовали». Напарник позади него икнул, прикрыв рот. Кажется, он только что подавил приступ тошноты. Вероятно, сами они попробовали эту пищу и определенно посчитали ее непригодной для употребления. «Она доставит вам невероятное удовольствие и совершенно точно излечит все болезни, изгонит все проклятия, взбодрит и улучшит настроение. Да, хоть выглядит все это странно и неаппетитно, но эффектом вы определенно останетесь довольны. Что скажете?» «Что скажу? Да я буквально застыла от восторга, не веря своим глазам. На обрывке грязной тряпки, будто по волшебству, появилась треть каравая черного хлеба с толстой и явно хрустящей корочкой. Упругий мясистый помидор, очищенная головка чеснока и открытая консервная банка с жирненькими аппетитными шпротами в масле, издающими очень характерный аромат, от которого одновременно перекосило лицо торговца и наполнился слюной мой рот. «Надо же, какая удача! Откуда взялось это чудо? Может, это и вправду раньше было скатертью-самобранкой? Допустим, у нее когда-то заказали закуску, а потом артефакт случайно повредили, после чего его перемкнуло, и он начал подавать вот этот набор блюд». «Беру!» — тут же согласилась я. «Правда?» — аж обалдел торговец, но тут же взял себя в руки. «То есть, конечно, я и не сомневался, что такая красотка ценит редкий необычный вкус». Его напарник снова, кажется, подавил рвотный позыв. Я на всякий случай потрогала рукой хлеб и помидор, чтобы убедиться, что это не иллюзия, после чего отдала монету и тут же забрала свою тряпицу. Стоило начать ее сворачивать, как яства снова исчезли. Впрочем, я не сомневалась, что они появятся вновь, едва я ее разверну. «Учтите, вернуть товар нельзя!» — проорал счастливый торговец, отчаливая прочь. Они с напарником искренне считали, что удачно меня надули, впарив тряпку с горькой тошнотворной едой. Полагаю, когда они впервые заполучили тряпку и воспользовались ею, внешне им прежде всего приглянулся не грубый черный хлеб, который выглядел устрашающе, а белый гладенький чеснок, по цвету похожий на окружающие их облака. Его-то они и попробовали. Хотя, может, надкусили все, но все равно посчитали, что это редкостная гадость. Впрочем, если они начали с чеснока, то остальное попробовать вряд ли рискнули. Я села на коврик возле ящика, заменяющего стол, и благоговейно расстелила на нем тряпицу. Почему-то мне было чуть страшновато, что в моих руках эта магия не сработает. Однако все сработало отлично. На тряпице вновь возник прежний набор, который мог заставить проследиться любого мужика, у которого возникла нужда в закуске. Вообще, раньше я не особенно любила шпроты, но теперь и на них смотрела с большой теплотой. Был порыв натереть хлеб чесноком, но я его подавила. Запах останется надолго, и это может вызвать вопросы у посетителей или того хуже ненароком приблизившегося мастера Луна. Неизвестно, отобьет ли его очищающая магия тетушки. Исходя из этих соображений, шпроты я тоже пока трогать не стала. О, какой же кайф надкусить свежую хрустящую горбушку черного хлебушка и запустить зубы в сочный мясистый бочок спелого помидора. Я аж застонала от блаженства. Закончив с едой, я постаралась как можно лучше зачистить место преступления и уничтожить улики. Впрочем, никаких сложностей с этим не возникло. Стоило только потянуть тряпицу за уголок, как с нее исчезло все, в том числе хлебные крошки. На остальные поверхности я не крошила, старалась есть со всей возможной аккуратностью, чтобы не осталось никаких следов. Наконец-то психологический голод был утолен. Я уже совсем собиралась припрятать тряпицу, как вдруг мне пришла мысль попробовать заказать у этой скатерти-самобранки что-то еще. Вдруг она может создавать любую еду, а не только эту. К сожалению, фокус не получился. Тряпица упорно создавала один и тот же набор, игнорируя указания. В итоге я спрятала ее под чемодан в шкафу. Если на чемодане стоит какая-то защитная магия, то она защитит и тряпицу. Или же, в случае чего, можно будет сказать, что самобранка принадлежала прошлому работнику. Вообще, кстати, можно валить на него абсолютно все. Когда я сделала вторую попытку лечь спать, внезапно пожалела о плотном ужине, из-за которого появилась неприятная тяжесть в животе. Дома у меня не было привычки наедаться перед сном. Однако же в этот раз организм наконец решил, что хватит с него всех этих нагрузок. Да, я все-таки уснула. Впрочем, мне показалось, что сон длился совсем недолго. По ощущениям, не прошло и нескольких минут, как вдруг в дверь несколько раз стукнули, а потом надо мной раздался властный голос тетушки. «Вставай, Элечка! Смена вот-вот начнется!»